Понятно. В Кашире, кроме того, школа младших лейтенантов 49-й армии и курсы сержантов. При электростанции есть инженерный батальон особого назначения. В селе Богословском 173-я стрелковая дивизия. Она московская, добровольческая. Понесла большие потери и переформировывается. В ней 3000 бойцов при одном орудии. Считаю, что все эти войска надо объединить. Этим может заняться Баранов. Он здесь только что прибыл. Пусть немедленно едет ко мне. На почте будет мой временный командный пункт. Радость охватила Белова, когда в дверь коммутатора протиснулся громоздкий, раскрасневшийся на ветру, командир 5-й кавалерийской дивизии генерал Баранов. Сбросил бурку, расправил мощные плечи, загремел густым басом. Павел Алексеевич прервал доклад, обнял комдива. Нет, черт возьми, не зря столько раз отстаивал он Виктора Кирилловича перед начальством. Бросив в пути сломавшуюся эмку, намного опередив свои полки, верхом прискакал в Каширу Баранов. Прискакал потому, что знал, там он позарез нужен своему командиру. 5 минут понадобилось им, чтобы согласовать действия. Баранов — начальник гарнизона. Все части в Кашире и окрестностях подчинены ему. Всех поднять по тревоге и сразу на рубеж Мутинки в подготовленные окопы. Инженерный батальон туда же. Пусть ставит мины. За 1-2 часа надо создать хоть жиденькую, но оборону. На улице рвались бомбы. Низко пронеслись немецкие самолеты. Баранов не стал ждать конца налета. Выскочил, даже не захватив бурку, побежал поднимать школу младших лейтенантов и курсы сержантов. Из штаба Западного фронта пришла телефонограмма, подписанная Жуковым и Соколовским. Военный совет фронта возложил на генерала Белова ответственность за удержание Каширы. Ему предписывалось действовать решительно и отбросить врага на юг. Читая телефонограмму, Павел Алексеевич одновременно говорил с Зарайском, с майором Шрейером, который должен был встретить там 9-ю танковую бригаду подполковника Кириченко, приданную корпусу. Но от танкистов не было до сих пор никаких известий. С ревом пронеслись над крышей немецкие самолеты. Слался по улице черный дым. Молодая телефонистка вздрагивала при разрывах. Неожиданно засигналили автомашины. 2 грузовика с бойцами прошли мимо почты. 3-й остановился возле самого дома. Замерзшие красноармейцы прыгали из кузова, хлопали рука об руку. У бойцов автоматы, пулеметы, настоящее воинское подразделение. Кто-то вбежал в коридор, хлобыснула дверь. Белов оглянулся, увидел большие сияющие глаза. Майор Кононенко звякнул шпорами, вскинул к ушанке руку и сказал вдруг не по уставному: «Товарищ генерал, это я». «Молодец, разведчик, молодец. Машины где взял?» «Грузовики мобилизовал под свою ответственность. Сюда спешил. Разведгруппу послал по шоссе в деревню Пятницу. Сейчас организую поиск на флангах». Убежал Кононенко столь же стремительно, как и появился. Сел в машину и покатил со своими орлами в неизвестность, навстречу немцам, добывать о них сведения. А Павел Алексеевич подумал, что никогда не забудет 3 боевых товарищей, оказавшихся рядом с ним в самые критические часы — Баранова, Грицова и Кононенко. Почта качнулась от взрыва. Павел Алексеевич бросился в простенок. Новый удар — земляной столб взметнулся напротив во дворе горсовета. Звон стекол, вонючий дым. Ахнув, упала в обморок молодая телефонистка. Козлова продолжала работать. Она вздрагивала, сутулилась при взрывах, но безошибочно быстро соединяла Белова то с Грицовым, то с командиром местных воинских подразделений. В полдень на рубеже ручья Мутинки завязалась перестрелка. Немецкие передовые отряды, встретив сопротивление, остановились и, в свою очередь, начали вести разведку. Даже этих отрядов было достаточно, чтобы прорвать жидкую цепочку оборонявшихся. Но немцы не знали, кто противостоит им. А действовать они привыкли основательно, наверняка. Они вызвали авиацию, чтобы обработать рубеж, заговорила их артиллерия. А минуты бежали и бежали одна за другой. У Павла Алексеевича истощилось терпение. Сел в машину и поехал навстречу кавалерийским полкам, чтобы самому поторопить их. Улица, делая зигзаг, так круто спускалась к оке, что машина шла юзом. Шофер напряженно вцепился в баранку. На этом обледенелом спуске будут скользить кони, буксовать грузовики. Сюда надо послать людей, чтобы посыпали песком или золой. Но это потом. Не для немцев же посыпать. Головные части корпуса Павел Алексеевич рассчитывал встретить километрах в 20 от города. Машина, миновав Аку, быстро понеслась по ровной дороге. И вдруг, проехав немного, шофер резко затормозил. Белов приподнялся на сиденье. Несколько мгновений он молча смотрел вперед, потом выпрыгнул из машины. Из-за леса, из-за поворота появилась колонна. Шел сабельный эскадрон. Люди вели коней в поводу. Павел Алексеевич сразу узнал. Это же таманцы. 131-й кавалерийский полк. Обгоняя строй, грузно бежал к генералу подполковник Синицкий. Доложил громко и четко, а сам стоял, покачиваясь от смертельной усталости, часто мигая воспаленными глазами. С трудом передвигая натруженные ноги, проходили мимо бойцы. При виде Белова подтягивались, выравнивали тройки звенья. Те, кто опирался на палки, отбрасывали их. Ряд за рядом шли шатающиеся, обмороженные, обвешанные оружием люди. Они тянули за собой в поводу измученных, ослабевших коней, набивших некованные ноги в долгом пути. С гордостью и радостью смотрел на бойцов генерал. Они двигались двое суток без сна и почти без отдыха, делая лишь короткие привалы. Им было трудно, неимоверно трудно. Они знали, что впереди их ждет бой и, может быть, смерть. И все же они, настоящие солдаты, выполнили приказ. О многих подвигах, о многих славных боевых делах рассказывал впоследствии Павел Алексеевич автору этих строк. Но ни о чем другом не вспоминал он с таким волнением, как о встрече с таманцами. «Я хорошо знаю, что такое массовый героизм», — говорил Павел Алексеевич. Однако подобное видел раз в жизни. Полк пришел с артиллерией, пулеметами, почти не имея отставших. Люди падали в снег, ползли, их поднимали товарищи. Таманцы совершили невероятное. К тому же полк был головным и задал темп всей Ставропольской дивизии. 131-й Таманский прибыл в Каширу на 3 часа раньше срока и в 15:00 занял оборону на самом опасном участке, перекрыв шоссе из Пятницы на Каширу. Бойцы залегли в окопах, установили пулеметы. В окраинных садах быстро занимали позиции артиллеристы. Из-за Оки втягивались в город все новые и новые подразделения. Немцы тем временем закончили подготовку атаки. Их авиация отбомбила последний раз, последний огневой налет произвели минометчики. В 16:00 на границе дня и ночи гитлеровцы нанесли удар вдоль шоссе. На узком участке двинули вперед 30 танков и батальон мотопехоты. Шли фашисты уверенно, не рассчитывая на сильное сопротивление.